Незваные гости. Обессиленный, я не мог вернуться в свои пределы. Более того, не мог сосредоточиться на магии и чувствовал впервые в жизни беспомощность. Целители приходили ко мне раз в сутки, поили разной мерзостью, но мой организм не принимал их снадобья. Я с тоской смотрел в окно на метель и думал: «Меня ждут, а я ничего не могу». Никогда со мной не происходило ничего подобного. Мои силы мне всегда казались неисчерпаемыми, но в этот раз я их не подрасчитал. Даже весть о помощи не могу послать. Долго я не паниковал, холодный разум взял свое. Время нужно, только оно в состоянии исцелить. Я лежал, стараясь ни о чем не думать, но мысли мои становились все мрачнее и угрюмее. Я не мог глаз сомкнуть, поэтому без труда грезил наяву, представляя то, что оставил. Бескрайние белые просторы, от которых глаз отдыхает, а душа наполняется силой и восторгом. Ото льда поднимается время от времени поземка. Свет сливается с искрящим инеем. Все дышит чистотой и суровой искренностью. Принимай север таким, каков он есть. Благословенный край. Красота и могущество, которое доступно избранным, от которого я одновременно близко и далеко. Целители сменяли друг друга, но толку не было. Они не знали, что со мной делать. Допытывались, кто я такой. Я не собирался вводить их в курс. Мне не было до них дела. Пусть разбираются сами. Зачем я буду облегчать им жизнь, если они не в состоянии мне помочь? Однажды утром я услышал тихие, осторожные шаги, но не крадущиеся. Кто-то легко ступал, словно каждым шагом извинялся за свое присутствие. Это точно не целители. Те приходили стремительно и спешили уйти, чувствуя, что со мной ничего ужасного не произошло. Я жизнеспособен. Только в таком виде я не могу появиться у себя дома. Слабакам там не место. Север для сильных. Пока кто-то осторожно разгуливал по этажу, я прикидывал, кто бы это мог быть. Ребенок. Такие шаги могут быть только у магических детей. Легкие, грациозные и немного пугливые. Я посмотрел на дверь и прикинул, дойдет ли до меня он. Достанет ли у него смелости и любопытства? Дверь открылась неслышно и совершенно нежданно, хоть я в нетерпении то и дело посматривал на вход. На пороге застыла девчонка в белом халате, но по разлитой мечтательности в лице понял – не целительница. Те хмурые и бестолковые, светлые, но не белые. Волосы небрежные и прелестно лежали по плечам и спине. Немного пухлые щечки придавали гостье детское очарование. Носик был еле заметно вздернут, верхняя губа приподнята, а глаза задумчивы. Только молодые волшебницы могут быть так бездумно красивы. Свежестью, неповторимостью, наивностью. Это как светлая роза с мороза, нежная, гибкая и с тонким запахом. Пришла и осветила. Мы встретились взглядами. Не боится мне в глаза смотреть. Я понял, что сейчас убежит, поэтому сделал все, чтобы не дать ей уйти. Что я, приказывать не умею? Слава богам, голосу своему я еще хозяин, как и глазам. Загремел так, как положено повелителю. Но почему-то девчонка не испугалась сильнее. Правда, и не убежала. По-прежнему стояла на пороге и не подходила, как я ей велел. Напряженно смотрела мне в лицо. Я видел, что она побаивается меня. Ничего в том нового не было. Меня все боялись. На то я и хозяин ледяных пределов. Только до сих пор меня страшились настолько, что они пытались заглянуть мне в лицо. А это боится и не сводит глаз, серьезных и настороженных с моего лица. По ее мнению, я настолько безобиден, пришлось сменить тактику. Заманим жалостью. «Не бойся, малышка, я болен, пошевелиться не могу. Заснуть не получается. Я старался, чтобы в голосе хоть что-то проскользнуло жалобное, но выходило плохо. Не пристало северному повелителю вымаливать внимание. Девчонка бесшумно подошла, провела пальцем мне по переносице. Я лишился дара речи от такой наглости, а потом... Я почувствовал, как веки мои тяжелеют и превращаются в лед. Наконец-то получилось! Я смогу попасть домой в крайние пределы, сообщить о себе.